Глава 9. «Зоя Николаевна! Зоя Николаевна! Вас к телефону!» Заверещала из своего угла молодая прогрессивная Верочка. «Говорят, из полиции!» «Теперь начнется», — вздохнула Зоя и тяжело поднялась со своего места. Шагнула за стеклянную перегородку, отделяющую отдел от ее начальствующего уголка. Взяла из рук Верочки трубку. Прижала к уху плотнее, чтобы та не подслушала. «Да». Слушала недолго и ответила однозначно. «Нет». Тут же положила трубку и развернулась, чтобы уйти к себе. «Но от Верочки разве уйдешь? Ей же все надо. Она деловая такая, метит на ее место. Гадит почти открыто». «Что хотели, Зоя Николаевна?» Верочка широко распахнула искусно подкрашенные глазки, натянуто улыбнулась. «Понятно. Если не рассказать, тут же помчится к главному инженеру и все сольет. И придумает что-нибудь невероятное, за что Зоя потом оправдываться придется. Хотели явиться сюда с вопросами». «Почему к нам? Почему не к руководству? Что им от нашего отдела надо? Мы же отдел по управлению персоналом и...» «Вера, вы снимали трубку, задали бы вопросы. Вам никто не мешал». Зоя кивнула и ушла к себе. Тут же опустила жалюзи, последняя привилегия начальства в этом ужасном огромном пространстве, разделенном прозрачными стенами. Тяжело опустилась в офисное кресло и прикрыла глаза. Господи, за что ей все это? За что? Она не крала, не убивала. Всю свою жизнь проработала на этом заводе. Верой и правдой служила Кире Сергеевне. И не подводила ее никогда. Кира ее очень ценила. И держала до сих пор, хотя Зоя уже лет 10 была на пенсии. «Кому я могу тут еще доверять, Зоя?» — выкатывала на нее блеклые глаза хозяйка завода. «Этим молодым профурсеткам? Да они за сотню долларов юбку задерут перед любым конкурентом. Они сдадут все секреты за дорожку. Поработай. Поработай пока». А ведь еще полгода назад хотела уйти. И уехать хотела. Подальше от этих мест. Подальше от этих людей. И от Киры Сергеевны подальше. Она так устала от ее секретов. От ее денег, которые ежемесячно получала сверх своей зарплаты. Зачем они были ей нужны, ее деньги? Куда она могла их потратить? Она жила одна, у нее не было семьи. Никогда. Не смогла создать, гробя все свое время на Киру и ее семью. Оставалась после работы, подчищала, подделывала документы. В выходные выходила, чтобы никто не видел, чем она занимается. Отпусков не брала, а вдруг она понадобится. Дура. Какая же она дура! Профукала свою жизнь. И чего ради? Ради того, чтобы теперь трястись в кожаном кресле от страха? Верочка на пятки наступая рвется на ее место. Главное, ее во всем поддерживает. Считает, что молодым перспективным надо давать возможность проявить себя, а старикам пора на покой. К слову, погибший Илья Николаевич тоже так считал. И не раз на совещаниях намекал Зое, чтобы она готовила себе преемника. А она все тянула и тянула. Тянула и тянула. Дождалась старая корова. Она распахнула глаза, нашарила на столе мобильник и набрала Киру. «Простите меня, Кира Сергеевна. Ради бога, простите, что беспокою». Едва не плача, принялась она извиняться. «У вас там горе, а и тут я...» «Говори, Зоя», — вздохнула хозяйка завода. «Горе мое никуда не денется. Переждет несколько минут. Что стряслось?» «Звонили из полиции». «А ну и понятно. Теперь всех станут трепать. Почему тебе? Илью ты почти не знала, мало с ним общалась. Странные они, менты эти». Она очень тихо выматерилась. «Не переживай. Скажешь про Илью, что знаешь. А ты ведь ничего не знаешь, так?» «Так, так, Кира Сергеевна. Только они не про Илью Николаевича хотели спросить». «Да?» Кира засопела. «А про кого же?» «Их интересует Пантелеев». «Кто-кто?» И мат зазвучал громче. «При чем тут какой-то Пантелеев?» «Я не знаю. Они просили предоставить им документы, то есть его личную карточку со всеми выписками, приказами о приеме и увольнении и так далее. Что ты ответила? Нет. То есть? Они спросили, это возможно? Я ответила нет и положила трубку. А вот это ты зря, Зоя. Станут искать подвох, мусора эти, зря. Они же все равно придут. Как станешь объясняться, чем был обусловлен отказ? Тем, что в частном порядке выемка документов невозможна, только по запросу прокуратуры. Молодец. Выпалила, едва дослушав Кира. Не зря я тебя столько лет там держу. Не зря мой хлеб жуешь, Зойка. Молодец. К тому же документы в архиве. Архив на другом конце города. Да и бояться нам нечего, Кира Сергеевна. Там комар носа не подточит. Все законно. Еще раз молодец. В трубке послышалось что-то схожее с ее коротким смешком. Но Зоя сочла, что ей показалось. Не могла сейчас Кира веселиться, не до этого ей. Мне съездить в архив за документами? Не надо, Гарик съездит. И доставит все тебе сам. Завтра привезет. Да, и если позвонят они еще раз, пусть и без официального запроса, не дерзи им. Пусть смотрят. Там же все чисто. Там все чисто. Там все чисто или почти чисто. Она помнила этого Пантелеева, хорошо помнила. Принимала и увольняла сама лично. Только вот принимала она его по всем правилам. А увольняла... Зое день показался бесконечным. Она не знала, чем себя занять. То, что запланировала, сделала очень быстро, и вторую половину дня изнывала от безделья и тревоги. Что сейчас за работа-то, прости господи? Все компьютеризировано. В программе две кнопки нажмешь, программа сама за тебя все сделает. Это не раньше, когда ослепли от груды бумаг, которые приходилось заполнять вручную. Сейчас все не то. Сейчас так бы не получилось, подумала она вдруг. Сейчас бы задним числом не уволила. А если бы в программе она что-то изменила уже потом, то спецы быстро нашли бы эти исправления. Зоя знала, потому что попадался у них один такой умник в отделе продаж. Вылетел с рабочего места по статье со свистом. Хорошо еще, что Гарик к нему руки не приложил, а то бы парню худо было. Вспомнив о Гарике, Зоя похолодела. А что, если он решит, что она слишком много знает? Что, если решит ее устранить как важного свидетеля? Свидетеля своих грязных, опасных дел. И вдруг решила сбежать. Мысль явилась из ниоткуда, как-то сама собой. Родилась на ступеньках завода управления, как она по старинке называла офисное здание. Что ее держит тут? Зачем она день за днем сюда таскается? Долг? Перед кем? Перед Кирой? Да она перешагнет через нее и даже не заметит. Нет, надо бежать, пока еще не поздно. Зоя села за руль старенькой иномарки, которую купила себе 5 лет назад. Могла бы и новую купить, деньги были. Но решила, что скромность не помешает. Не будет лишних вопросов. Она ошиблась. Конечно, ошиблась. И попеняла себе, подслушав, как Верочка фыркает с коллегами в кофейную чашку, называя ее старой скрягой. «Куда копит? Вот куда?» Надрывалась она, округляя красиво подведенные глаза. «Одна ведь? Хоть бы пожила напоследок. Окружила себя красивыми вещами, а она рухлядь купила и радуется. В юбке одной третий год ходит». Верочка не врала. Зоя жила предельно скромно и думала, что живет правильно, не привлекая к себе внимания излишней роскошью. Оказалось, нет. Внимание как раз и заострилось на ее экономии. Многие сочли ее жадной. Верочка назвала ее жадной и хитрой. А она была просто верной. Верной своим обещаниям никогда не предавать Киру и дело всей ее жизни. Потому и юбка была третий год одна, и машина старенькая. По дороге Зоя завернула к районной поликлинике и выпросила у знакомого терапевта больничный. Та удивилась, зная, что здоровье у Зои отменное. Но отказать не посмела. Зоя 3 ее родственников на завод устроила на теплые места. Из поликлиники заехала в магазин одежды и купила себе спортивный костюм. Добротный, темный, теплый. Это для путешествия, решила она, укладывая его на дно большого пакета. Туда же отправились и высокие утепленные кроссовки, и парка темно-серого цвета. Она никогда не носила таких вещей. И когда померила, удивилась самой себе. Почему? Почему она всю жизнь прожила такой клушей? Такие вещи удобные, такие красивые и недорого совсем. Пакет спрятала в багажник, останавливаясь перед супермаркетом. Надо было купить и еды в путешествие. Останавливаться в кафе и ресторанах она не будет. Светиться ей ни к чему. Заправки станет выбирать самые маленькие, самые запущенные, где нет видеокамер. Так с Божьей помощью доедет до границы. Пересечет ее. Потом еще одну. И доедет до родины своего отца, о котором никто ничего не знал. В ее личном деле в этой графе стоял прочерк. Она и сама почти о нем забыла. Случайно наткнулась на его письма матери, когда разбирала ее старенький чемоданчик. И позвонила по телефону, который он указал. Его, конечно, уже не было в живых. Трубку взяла его сестра. И плакала минут 20 от счастья, что нашлась племянница. И слово с нее взяла, что она приедет. И, может быть, останется с ней навсегда. Тогда Зоя, положив трубку, посмеялась про себя. Не с ума ли она сошла ехать в забытое Богом место в горах и жить в старой хижине? Ей и тут неплохо живется. У нее тут все есть для счастья. Работа, квартира, машина, много знакомых. Что она забыла в горах? Что она там станет делать? Теперь поняла. Она там станет прятаться. От всего внешнего мира. От его опасности и грязи. И, может, в этом и окажется ее личное счастье. Она набрала много разных банок. С тушенкой, кашей с мясом, консервированными овощами. Надергала перед кассой 2 метра отрывных пакетиков с кофе, 3 в 1. Крохотный походный примус у нее есть. Остался с давних времен еще, когда коллективом на природу выбирались. Так что в дороге она не пропадет и не сдохнет с голоду. И денег много не потратит на еду. Ни в стране, ни когда границу пересечет. Кто знает, какие там цены. Зоя заехала на заправку и залила полный бак. «Сейчас домой», — решила она, — «быстро собраться, переодеться в купленные вещи, все отключить и бежать, бежать, бежать». Когда она поужинала остатками вчерашней еды из холодильника, приняла душ и переоделась, у нее невероятно повысилось настроение. Она впервые за всю жизнь ощутила себя свободной. И еще чуточку бесстрашной. Особенно, когда сунула в карман парки газовый баллончик с ужасным газом. Его мощная струя могла вывести из строя на полчаса-час мощного мужика. Вдохнув этой гадости, он просто превращался в парализованное, обездвиженное существо. Конечно, такие вещи не продавались в открытой продаже. Подобный газ был под запретом. Но ей удалось его достать через начальника их службы безопасности, который водил дружбу с силовиками. Давно уже это было, 2 года назад. Думала, что и не понадобится. Втайне считала это безделицей, но не выбрасывала, регулярно проверяя срок годности. Он истекал через 1/2. Это хорошо. Мало ли кто решит напасть на нее в дороге. Мало ли дураков. Выходя из подъезда с большой тяжелой сумкой, Зоя сразу поняла. Баллончик с опасным газом понадобится ей прямо сейчас. Поэтому, переложив сумку в левую руку, а правую опустив в карман, она медленно двинулась к машине. «Здравствуй, Зоя!» Опасно улыбаясь, произнес Гарик. Он подпирал спиной ее водительскую дверь и уходить не собирался. «Здравствуй, Гарик!» Поприветствовала она, останавливаясь за 2 метра. Именно с такого расстояния следовало распылять газ. Такие были рекомендации. И если подойти ближе, мощная струя срикошетит, и она глотнет отравы сама. «Далеко собралась, Зоя!» Хищный оскал Гарика сделался шире. «Надо съездить кое-куда». «Далеко?» «Далеко». «А как же работа?» «Я взяла больничный». Сердце Зои колотилось, как сумасшедшее. Пальцы, стискивающие газовый баллончик в кармане, сделались мокрыми, медлить было нельзя. Гарик мог упредить нападение и просто убить ее здесь, на стоянке, возле ее же машины. «А Киру Сергеевну предупредила?» «Пока нет, но мы с ней сегодня поговорили». «Ага». Мягкое движение, и спина Гарика оторвалась 20 сантиметров от водительской двери ее машины. «То есть она не подозревает, что самое главное, крыса бежит с тонущего корабля?» «А корабль тонет? Сделалось интересно Зоя. Я и не заметила. «Корабль может утонуть, Зоя, если ты не объяснишь мне одну очень важную вещь. И утонет он вместе с тобой». И Гарик сделал шаг. И через мгновение упал, как подкошенный у ее ног, и конвульсивно задергался. Зоя не испугалась. Даже не стала оглядываться по сторонам. Если кто-то и видел эту сцену, ее не осудят. Со стороны все выглядело, как неудавшийся угон автомобиля. Она обошла затихшего на земле Гарика, прикинула, сможет ли проехать, не навредив ему. Колеса проходили. Она швырнула на заднее сиденье машины сумку, села за руль и через минуту выезжала со двора. Маршрут она продумала заранее. Она не раз по нему ездила и знала, что ГИБДДшников там не бывает никогда. Не хлебное место. Оттуда свернет на второстепенную дорогу, по которой вообще движения не было. Потом еще на такую же. И так до самой границы. Все. Она свободна.